Эпилог. «Значит, ты наконец-то закончил?» — спросил меня Элиас, обходя в своей материальной форме заклинательный зал. «Да, это последний духовный маяк, возведенный на территории Российской империи», — довольно улыбнулся я. «Теперь вся эта территория находится под моим контролем и моих учеников». На это потребовалось несколько лет и помощь Анны Сергеевны, которая выделяла в нужных мне городах здания, где я мог организовать представительство шаманов и одновременно создать из них опорные точки. Без всего этого я не мог гарантировать, что на территории империи не будет происходить ничего, связанного с духами. Пусть на самом деле это было только начало более глобального дела по возведению духовной сети для шаманов, но пока что объективно мне просто не хватало ресурсов и сил, чтобы воплотить это в полной мере. Таким образом, я просто вынудил тех из полукровок, кто не хотели жить по законам людей, перебраться в другие страны. Разумеется, это повысит в них общую напряженность, но тут уже Романова сказала, что она все берет на себя, и я ей просто доверился, как во все года до этого. «Мастер», — зашел в заклинательную комнату Евгений в окружении пятерки своих духов. «Поздравляю вас с завершением ритуала». «Значит, ты все почувствовал?» — довольно улыбнулся я. «Сложно не почувствовать, когда твои силы возросли», — хмыкнул парень, который сильно изменился с момента нашей первой встречи. «Хорошо, хоть я был к этому готов и удержал младших от необдуманных поступков». Евгений так и не бросил своей идеи быть охотником и ходить в аномалии, и последствия этого были видны в виде шрамов на его лице, которые, впрочем, только привлекали к нему внимание девушек. И да, за эти пару лет он стал полноценным шаманом, пусть я и считал, что ему еще рано переходить в свободное плавание. И тем не менее, Евгений стал моим верным помощником в делах, связанных с шаманизмом. Вот даже сам взялся за обучение учеников. Все же смерть сестры на него сильно повлияла. К сожалению, Евгения погибла во время прорыва одной из аномалий, как всегда не пожелав никого слушать и ринувшись в самую гущу сражения. Она, конечно, остановила нашествие монстров аномалии, но и сама выложилась полностью, в том числе использовав запас своих жизненных сил. Если бы мы были рядом, то я бы смог ей помочь, но девушка, как всегда, слушалась приказов и действовала на свой страх и риск. «Ни с кем проблем не возникло?» — уточнил я. «Сложно что-то сделать, когда ты висишь под потолком», — скрестил на груди шапошников. «А кто будет хранителем этого маяка?» «Знаешь», — задумчиво проговорил я, смотря на мигом насторожившегося парня, — «пожалуй, этот маяк я отдам тебе, так что сегодня вечером проведем ритуал по выбору хранителя, и ты сам с ним договоришься». «Благодарю за оказанное доверие, мастер», — глубоко поклонился мне Евгений. Я лишь довольно улыбнулся, смотря на это. Он давно подобное заслужил. Кто бы мог подумать, что мое начинание со школой для шаманов обернется куда более глобальным проектом. После того, как я победил того проклятого скелета, я думал, что еще не скоро найду новых учеников. Но как будто после смерти моего недоброжелателя спала завеса, которая оберегала будущих шаманов, и они все стали сами попадаться мне на пути. Как тут не поверишь, что сам мир участвует в том, чтобы шаманы появлялись в нем? Вполне возможно, зная, какая им грозит угроза, он защищал мне подобных, и только сейчас, когда я доказал, что и сам справлюсь с их защитой, они стали выходить на меня. Мне оставалось лишь возложить на себя эту ответственность и не подвести мир, который доверился мне. Пусть пока еще ребят, которых я бы мог назвать полноценными шаманами, было немного, но с каждым годом их будет становиться все больше. А значит, так или иначе, придется менять сам метод обучения. Ведь невозможно такому большому количеству учеников преподать все необходимое. Нужен новый подход. Хорошо, что Сергей, один из первых моих учеников, как раз лучше всех подходит для создания учебной литературы для будущих шаманов. И он уже большую часть из этого сделал, полностью погрузившись в теории шаманизма и выведя даже собственные закономерности, которые ускользали от меня. «Алексей, «Ты опять погрузился в свои мысли», — хмыкнула Лиза после того, как я, поднявшись из подвала, зашел на кухню, где она готовила на всю ораву детишек, которые обучались в этом месте. За эти годы Лиза тоже изменилась. Она, разумеется, стала моей женой, и пусть пока мы не торопились заводить детей, но девушка стала моей верной спутницей и помощницей во многих приключениях. Эти годы позволили Лизе не только вырасти над самой собой, но и развить свою связь с волчицей до такой степени, что она, сливаясь с духом, перевоплощалась в промежуточную форму между человеком и духом. Более того, Лиза не теряла связь с магией, и это до сих пор вызывало у меня множество вопросов. «Ты же знаешь, что я не могу по-другому», — улыбнулся я своей жене, садясь за стол. «На вот, лучше поешь», — в ответ улыбнулась мне беловолосая красавица. Да, это было одним из последствий связи с духом, ведь у моей жены волчица как раз была белой. Но мне наоборот казалось, что этот цвет ей очень идет, да и сама Лиза была не против смены имиджа. Если же вспоминать, что изменилось за эти годы, так, наверное, то, что брат окончательно стал главой нашего рода, и пусть теперь я ему меньше помогал, плотно занявшись поддержкой правящего рода, но мы продолжали с ним и дальше поддерживать нашу связь. Благодаря же тому, что отец ушел на заслуженную пенсию, он смог себя полностью посвятить подготовке бойцов рода. Ну а так как мое направление было весьма специфическим, то в нашем роду стали формироваться отряды для борьбы со всякой нечистью. Проблему полукровок мои действия полностью не отменяли, да и духи, так или иначе, появлялись на территории империи, и кому-то надо же быть поддержкой для шаманов. Вот такие отряды и стали основой нового подразделения службы имперской безопасности. У остальных же жизнь продолжалась своим чередом, и были там как взлеты, так и падения. Честно признаться, я не слишком следил за тем, как идут дела у моих старых знакомых и друзей, так как я сам вечно бывал в разъездах, и поймать меня было довольно сложно. «Алексей, мы можем поговорить?» — вдруг спросил у меня Элиас, который уже давно не был похож на маленького милого черного дракончика, пусть и мог иногда принять такой облик. «Конечно», — кивнул я, с небольшим сожалением отвлекаясь от своей еды. Лиза лишь понимающе улыбнулась, ведь она прекрасно видела и слышала духа, и таиться от нее у меня не было никаких причин. Мы с драконом вышли на крышу здания, где открывался вид на простор территории одного из южных городов империи, одного из множества, где были возведены духовные маяки, очерчивая границу территории шаманов. Территорию, где мы собирались поддерживать равновесие и вершить суд как над духами, так и над людьми, если кто-то запускал цикл разрушения. Ведь мы были хранителями равновесия. «Я все это время ждал, когда ты станешь сильнее, и теперь этот момент настал», — торжественно произнес дух, неотрывно смотря на заходящее солнце. «После такого начинается что-то неприятное», — хмыкнул я. «Тут как посмотреть», — хмыкнул дух. «Я хочу сказать, что теперь я могу тебе рассказать подробнее, откуда я появился и как оказался в этом мире. Но главное, я знаю, как решить вашу проблему с аномальными зонами. Я могу научить тебя закрывать их, несмотря на то, как долго они существуют в этом мире». «То есть ты и раньше мог про это рассказать?» — спокойно спросил я. На самом деле, я давно подозревал, что Элиас многого не договаривает, а с учетом его возможностей, которые он мне постепенно приоткрывал все эти годы, я не сомневался, что он может отчебучить что-то подобное. «Мне надо было убедиться, что аномалии действительно для вас являются угрозой, ведь они появились в этом мире не без причины, да и ты показал себя как разумное существо, которая будет в первую очередь думать об опасности явления, а не действовать, исходя из своей выгоды. Знаешь ли, я вроде с самого начала показывал, что меня выгода не интересует», — покачал я головой. «Это меня и удивляло», — ухмыльнулся Элиас, что с учетом его зубастой пасти выглядела весьма угрожающе. «Но теперь я уверен, что ты достоин этих знаний. Я помогу тебе сделать этот мир таким, каким он должен быть, и исправить проблему аномалий. То есть они в любом случае должны остаться в этом мире?» «Разумеется», — кивнул дракон. «Это естественный ход развития данного мира, и не нам прерывать этот цикл развития. А ты же всегда поддерживаешь равновесие». «Шаманы всегда стоят на стороне равновесия», — улыбнулся я. «Тогда у нас впереди еще много работы, ведь все это далеко не конец», — загадочно улыбнулся черный дракон, смотря на заходящее солнце. «Этот день подходил к концу, но впереди у нас еще множество дней, где нам предстоят новые свершения». Конец 11 книги. Текст читал Алексей Воскобойников.